jakaż dynie czy do lato, ujra na lomuż, ta teraz tychki na o. La-i-la-i-la-la, enzon mi bennaszka, na nosza da tyna, terchesz tehto rizo, dejsza to amina. La-i-la-i-la-la, enzon mi bennaszka, na nosza da tyna, terchesz tehto rizo, dejsza to amina. La-i-la-i-la-la, halkana machkana, na nosza kolina, Cershina eshna cho, mai rada itina. La ilaha illala, la manale cherchi, marshone khina, khanone khbohame, kurache khdilina. La ilaha illala, la manale cherchi, marshone khina, khanone khbohame, kurache khdilina. La ilaha illala, mo kazala manash, dashkhilalalara, da Ты сам я, я охадалур я. Лай-ла-хай-ла-ла, бос айджава лахта, мол ханах делхара, кайша сидох кина, толяхта дарзурдас. Лай-ла-хай-ла-ла, бос айджава лахта, мол ханах делхара, кайша сидох кина, толяхта дарзурдас. Лай-ла-хай-ла-ла. Коца отсанена, кардил нас собсадац, ожала я маршо, шинехца йохарю. Лай-ла-хай-ла-ла, ижат шатхэ чонаш, эшаш сайр зайо, хом сэрчу баргаша, хонаш на лахтаду. Лай-ла-хай-ла-ла, ижат шатхэ чонаш, эшаш сайр зайо, хом сэрчу баргаша, хонаш на лахтаду. Лай-ла-хай-ла-ла, моцало хоузада, орамаш дурду, хогало Хеш барза, бецат химирадо. Лай-ла-хай-ла-ла, дыса на борт яхаш, дыне чудо-лако. Халтана махкана, дал нам ютахду. Лай-ла-хай-ла-ла, дыса на борт яхаш, дыне чудо-лако. Халтана махкана, дал нам ютахду.